Глава 6. Рождение марки Фэд. Мы только что вернулись из Бердянского похода. Все там было хорошо. Познакомились с Азовским морем, выходили с рыболовной флотилии в море и помогали рыбакам добывать осетров. Вдоволь наелись арбузов. Бердянск понравился светлыми домами, парком с ракушечными дорожками, планировкой улиц, солнечными знойными днями и пляжами. И здесь обзавелись друзьями. Этот поход и отдых были особенно полезны новичкам. Они поправили здоровье, запаслись яркими впечатлениями. С большой радостью узнали мы, что уже строятся корпуса для завода пленочных фотоаппаратов. Еще в начале июня в коммуну приехал броневой. В большом зале нашего театра со сцены, при всем сборе коммунаров и сотрудников, он достал из кармана какую-то маленькую штуковину и, показав ее собравшимся, спросил: «А вы можете сделать?» Даже не разглядев, что броневой показывал как следует, хором ответили: «А что такое? Конечно, можем!» Броневой склонил на бок голову, как бы прислушиваясь. В зале стало тихо. «А вы знаете, что у меня в руке?» «Скажете, так узнаем». «Это, товарищи, очень сложный и дорогой немецкий фотоаппарат Лейка. Он нам очень нужен, но мы платим за него Лейцу чистым золотом. Сложность в том, что мы не знаем фирменного секрета линз, рецепта стекла. А из линз делается объектив. Антон Семенович уверяет, что коммуне это производство подходит». Зал разразился аплодисментами. Антон Семенович сидел в середине. Все повернулись к нему и аплодировали стоя. А броневой продолжал: «Ваши инженеры уже начали проектирование завода». Снова взрыв аплодисментов. Теперь, когда мы возвратились из отпуска, перед нами опять была новая панорама. Против здания коммуны, в интервале 200 метров, на недавно еще пустынном взгорье, поднимались в лесах корпуса завода, а на некотором удалении – жилые постройки. Нашей радости не было предела. Все получается, как в сказке. Не успел сказать – уже делается. Новое строительство на этот раз не нарушало ни планировки цветников на площади, ни благоустройства нашего быта. Под лазурным небом цвели розы, наливались соками жизни хризантемы, флоксы, левкуи и лилии. Строительные материалы не валялись где попало, а аккуратно разместились под навесами. Нигде не было мусора, строительных отходов и бесконечных лабиринтов вспомогательных построек и пристроек. Видимо, какая-то властная умная рука с самого начала все разложила на места и поддерживала неукоснительный порядок, экономила материальные средства и труд. Нас приятно удивила система мощных дорог и дорожек, соединяющих строительные объекты и даже готовые отмостки вокруг стен будущих зданий. Они защищали от осенней распутицы. В новом стиле строительства явно угадывался почерк главного инженера Николая Александровича Горбунова. В конструкторском бюро и цехах электрозавода рождалась советская Лейка, ее назвали ФЭДом. Одновременно с техническим проектированием и строительством завода велась большая научно-экспериментальная работа. Мы не верили в чудеса, но реальность показалась чудом, когда на стол Антону Семеновичу положили три первых коммунарских фотоаппарата выпуска 1932 года. Наступила новая эпоха в нашем техническом прогрессе. Трудно обвинить коммунаров в сентиментальности, но в эти минуты в переполненном кабинете у многих навернулись слезы радости.